Глава 11. Трубопровод из Клаттербакса и письмо от Пегги. Вега лежала на кровати и читала 13 Карен. Сюжета там особо не было, просто расхваливались ведьмы по имени Карен, какие они чудесные по сравнению с джиннами. Глядя на Слакфри, который дремал на кровати, Вега подумала, что Глория Тетти, видимо, тоже засыпала, когда писала эту книжку. «Вечерняя почта!» Мама заглянула в комнату и кинула Веге письмо. На конверте девочка заметила фиолетовую печать с буквами КВ — «Королева ведьм». «От Пегги!» — радостно воскликнула Вега, торопливо разорвала конверт, вынула письмо, а конверт швырнула на кровать. Слакфри открыл один глаз, заметил конверт, заполз в него и свернулся калачиком, будто в уютном спальном мешке. Из трубы рядом с кроватью выплеснулась в чашку блестящая жидкость. Гретель Грин соорудила для дочки трубопровод. Он вел прямо из Клаттербакса, знаменитого гламурского кафе. Так что Вега могла пить любимые коктейли, когда захочется. Правда, с Пегги Флафанорой пить коктейли было гораздо веселее, чем в одиночестве. Вега отхлебнула коктейль и принялась читать. «Дорогая Вега, прости, что так долго тебе не писала. Ужасно много было дел, и вдобавок Фелисити Бет слопала всю чистую бумагу в липовом доме. Наверное, это какой-то побочный эффект от того, что она стала доброй. К нам часто заходит Эгги Хофф. Слишком часто. И постоянно пытается меня нарядить. Я отбиваюсь как могу, но получается не очень. Вот и сейчас на мне столько браслетов, что я не могу даже руки согнуть. Мне наконец-то удалось починить водосточный экспресс. Пришлось повозиться, потому что Силия Крейфиш его сильно попортила. Завтра он впервые отправится в путь. Я забронировала местечко и для тебя тоже. Приходи на станцию в Сереброке, тебя проводят в твой вагон. И возьми Френ». Она залетала в липовый дом, просила меня убить новую фею, которую создала твоя мама. Но я не согласилась, и с тех пор от Френ ни слуху, ни духу. Ее нигде нет, ни в фургончике, ни в студии каждой крошки по крошке. Никто не слышал, чтобы она кричала на Джули Джамбо Винкс, как обычно. «Надеюсь, Френ у тебя. Жду не дождусь, когда мы наконец-то увидимся. Тут все по тебе скучают. Особенно я. Целую, Пегги». «Но Френ не у нас», — пробормотала Вега, глядя на Слакфри. «И в Гламбурге ее нет. Тогда где же она?» «А что ты читаешь?» — вдруг спросил кто-то за окном, и Вега вскрикнула от неожиданности. Люся забралась в комнату и плюхнулась на кровать, чуть не раздавив дремавшего Слакфри. «У меня, как у твоей фанатки номер один, еще несколько вопросов. Какой твой любимый цвет? Кого ты любишь больше, Пегги или Френ? В жизни Пегги действительно такая милая, как на экране? Эгги Хофф правда так визжит, или это спецэффекты? А что в письме? Оно от Пегги?» Вега сунула листок под подушку. «Ерунда, ничего интересного. А тебе не пора домой? Уже поздно». «Не-а-а!» протянула Люся с довольной ухмылкой. «Я положила на подушку шляпу и посадила под одеяло кошек, так что мама решит, что я давно сплю». «А кошки не выберутся из-под одеяла?» «Крысу мне в суп!» — взвизгнула Люся и помчалась к двери.